богатых государствах есть, в общем, и бедные, и богатые люди, которые живут вроде богаче нас, вынуждены все время в таком стрессовом состоянии находиться, потому что в основном народ живет в кредит, и ты очень зависишь от работы. Если выгонят с работы, можешь вообще всего лишиться. Ну, очень много таких всяких проблем, и люди такие, так сказать, ну, стараются, конечно, улыбаться, но, в общем, жизнь довольно нервная. И вот эта тяжесть, даже современные врачи, ну, такое даже выявили некое заболевание, такое общая усталость. Как будто каждый человек, помимо, так сказать, пиджака и плаща, он еще некий рюкзак несет на своих плечах. Это не только ощущается в городе, но и вроде в деревне на свежем воздухе и так далее, и так далее. И эта вещь, хотя каждый человек субъективно это испытывает, на самом деле это вещь объективная. С чем это связано? Такое вот ощущение гнета. Потому что у человека угнетена его душа. Поэтому при даже таком внешнем комфорте еда, мягкая одежда, так сказать, вымытый пол вокруг, так, а все равно такое состояние дискомфортное. Вот. Это связано с тем, что душа все равно не может насытиться в этом мире ничем до конца. Душе нужен Бог. Общение с Богом происходит через благодать, которая исходит от Него. И вот от этой безблагодатности, от того, что жизнь такая удаленная от Бога, поэтому даже менее трудную жизнь, чем была когда-то, мы воспринимаем более, так сказать, тяжко. И единственная возможность у нас, ну, мы можем эти слова как бы отнести ко всему человечеству, но у нас нет такой прерогативы, хотя бы к тем, кто пришел сюда. Потому что как только мы удаляемся от церкви, ослабевает вот ток благодати Божией, и мы погружаемся во мрак. И в этой жизни нас ничто уже не обрадует, если мы в этот мрак погрузимся. И вот это удаление наше от церкви, оно происходит, ну, бывает и практически. Ну, что вот как-то человек уехал на лето там в деревню и оказался вне храма. Вот. Но можно удалиться от церкви и вообще живя как бы внутри храма. То, что вот я так замечаю, у нас много в храме сотрудников, так сказать, не одна сотня человек, а так вот замечаешь, что вдруг кого-то уже, собственно, месяц, а я на службе уже не видал. Подходишь к нему, спрашиваешь, оказывается, а у него уже там проблемы. А почему это произошло? Ну, человек дает себе такую возможность. Вроде я пропустил, причина уважительная, вроде там устал, вроде там еще что-то. А на самом деле духовной крепости, чтобы жить без храма, у человека нету. И он начинает скатываться в какие-то, как по такой, по наклонной плоскости, и уже не может себя удержаться, что-то себе разрешил, и бывает даже в какую-то беду попадает. Такое, к сожалению, тоже можно наблюдать. Вот. И сейчас вот такое особенное время, в котором мы живем, всеобщей расслабленности. И эта расслабленность проистекает именно вот от удаленности от реальной христианской жизни. Потому что, как неоднократно приходилось уже нам повторять, и хорошо бы всем так запомнить, вот эти четыре источника благодати Божией, которым мы можем питаться. Это Слово Божие, это молитва, таинство церковное и добрые дела. Причем, вот, как в питании в таком обычном биологическом нужны жиры, углеводы, белки, ну и там еще всякие микроэлементы, металлы нужны, нужны витамины, там клетчатка, еще такие, тоже, можно сказать, 4 компонента. Может, это натяжка, ну и так далее. Но иначе, если человек чего-то не получает, то он начинает болеть. Поэтому, если мы думаем так, что вот я буду сидеть дома и читать Библию, ну это замечательно, но этого мало. Если кто думает, вот я буду сидеть дома и молиться, этого мало. А другой думает, ну я тогда, часто так бывает, вот, батюшка, я и попостился плохо, и, значит, молился плохо, а вот можно мне там причаститься? Можно. Но если человек уповает только на то, что вот он пришел в храм, открыл рот, его, так сказать, причастили, и все само собой, так сказать, произойдет. Как бы Бог за человека все сам внутри него сделает. Нет, это невозможно. Также и человек, который занимается каким-то добрым делом, реальным. Не выдуманным, а реальным. Вот дома, например, у него какой-то болящий человек, и он вынужден ухаживать за ним, и хорошо это делает, и, слава Богу, не раздражается, во славу Божию, хорошо. Но если это повод для того, чтобы не молиться, если это повод для того, чтобы не прийти в храм, для того, чтобы принять святые Христовы тайны, если это повод для того, чтобы мне некогда Евангелие читать, то, значит, человек также не получает несбалансированное духовное питание. И будет обязательный крен в ту или иную сторону. И человек ослабеет. И вот эта как бы расслабленность, как и в теле, можно ослабнуть мышцами, а можно ослабнуть костями. Вроде мышцы держат, а кости уже слабые. Так, упал и все, перелом бедра на ровном месте. Казалось бы, люди там с 9 этажа падают и живы остаются. А тут вот на ровном месте перелом бедра. Почему? Ну вот уже в костях кальция нет. И, так сказать, вот таков результат. Поэтому нам нужно волю свою обязательно направлять. Мы все время как-то забываем о том, что Господь сказал, что Царство Божие нудится. То есть мы должны все время себя понуждать. Это не само. Оно может в нас произрастать только в том случае, если мы вот эту почву, на которой произрастает Царство Божие в нас, мы все время ей занимаемся. Потому что даже при хороших семенах, если агротехники не хватает, то вырождается продукт. Так же в духовной жизни. Все то же самое. Вообще, так как вся жизнь сочинена из ничего Богом, то одни и те же законы мы видим везде. Поэтому даже существует такое понятие «наука». Хотя вроде все науки разные, но вот закономерности, они очень похожи. Что в литературоведении, что в химии, там есть общие такие вещи. Вот. Ну, хотя бы логика, например. Потому что так во всем, что создано Богом, есть определенная логика, определенный закон, такая причинно-следственная связь обязательно наблюдается. Поэтому, как это не трудно, вообще самая трудная работа на свете – это умственная. Вот трудно, и вообще поэтому дети учиться не хотят. Почему? Лучше бегать, лучше там футбол играть, лучше там дразниться, еще там что-то делать. А вот так учиться – это трудно. Нужно долго-долго входить во вкус, пока уже сама умственная деятельность не начнет доставлять как некое удовольствие. До этого все довольно трудно. Поэтому немногие люди вообще этот барьер преодолевают. Некоторые так и надолго остаются как бы вне специфической умственной деятельности. Хотя чисто такой деятельности телесной нету. Ум, ну как бы везде. Даже двор мести надо с умом. Потому что если это тупо делать, то будешь по одному месту грязь разводить. Тут тоже надо ум прикладывать. Ну, меньше, конечно, чем какую-нибудь программу составлять или что-нибудь проектировать. Но все-таки обязательно требуется. Без этого никак нельзя. Обязательно нужно это совершать. Но это довольно трудно. Легче делать тупо, бездумно, безалаберно, плохо, безответственно. Это все легче. Потому что все это требует неких напряжений. Вообще, всякая вообще работа, она требует от человека напряжения. Особенно вот так, довести до конца, это тоже довольно трудно. Легче так все, немножко по верхам, и все, так сказать, какую-нибудь похвалу сорвать, и так далее, так далее. А в духовной жизни, здесь вообще каждая наша такая прореха, она очень видна. Не со стороны даже, а... Ну, по факту тому, что происходит в нашей душе. Потому что действительно, исходя из того, вот, о чем мы часто каемся на исповеди, совершенно видно, что мы вот как христиане, а христианин это есть воин Христов. Мы нужно воинство, похоже, меньше всего. Потому что не то, что уж там как-то идти весь мир завоевывать, создавать школы, заниматься детьми. Вот так, мы настолько слабы, вот, например, у нас в стране там 2 миллиона беспризорников. Ну, взялись бы все православные. И устроили для этих беспризорников там прекрасные школы, там начали бы их воспитывать, учить, кто лучше руками, ремесло, кто так активный по боевите из тех воинов готовить, или там милиционеров хороших, кто головой соображает, наукой заниматься и так далее. Взяли бы, ведь, представляете, 2 миллиона человек беспризорных ходят и вообще никому не нужно. А мы-то, это даже смешно нам это предлагать. Потому что мы не только часто свои домашние не можем управить, чему-то научить, так сказать, воспитать, только и слышишь жалобы. Вот моя дочка, вот мой сын, вот мой там внук, вот ничего. Батюшка что делает? Ну а что батюшка делает? Ну что, ну допустим, я бы всех усыновил, и что у меня это успех бы, что ли, обязательно из этого вышел? Да нет, совсем не обязательно. Даже скорее всего, что и нет. То есть вот реальной такой силы, которая могла бы это совершить, которая, ну, это реально как бы наша задача. И это вообще не государство должно делать, а мы. Потому что это наше как бы паство, мы должны быть ловцами человека, мы должны это все делать. Вот, а мы нет. Но даже не то, что свою семью управить, а самого себя. Чтобы так вот в своем поведении, в жизни, в своих поступках так явить жизнь христианскую. Кому-то, вот, как Господь сказал, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца, который на небесах. И с этим не получается. И вот эта такая наша расслабленность, она и понятна, она в чем-то и оправдана. Это я не то, что я ругаюсь или там как-то пугаю, или там на что-то обижаюсь. Нет, нет, совершенно нет. Как бы все понятно. Я просто говорю о тех причинах. Вот о причинах того, что вот благодать Божия, она из нашей жизни ушла. А почему ушла? Ну, во-первых, Мы серьезно об этом не думаем. Потому что вот, когда нам что-то так приспичит, что-то такое менее трудно, у нас все-таки это получается. Вот захотел что-нибудь купить, там или куда-то во что-то не стал съездить, все-таки на это и как и сумеем и денег надо брать, и как-то себе кого-то в помощь, и так далее, как теперь говорят, подсуетиться. Вот, и все это получится. А вот то, чтобы вести настоящую такую глубокую внутреннюю христианскую жизнь, наполненную любви, терпением, смирением, кротости, послушанием, благости, милосердием, вот этого не хватает. Не хватает вот на простые даже вещи. Стерпеть, простить, там, за кого-то что-то сделать, помочь, как-то все беспокоимся насчет того, как нам не перетрудиться. Вот. И вот такое наше даже саможаление, это происходит тоже от безблагодарности. Потому что не ощущаем в себе вот эту помощь Божию. Хотя Господь, Он тот же, благодать та же, церковь та же. И все вот эти источники, о которых я говорю, они все те же. В Писании ни одной буквы не убавили, не прибавили. Там, с тех пор, как канон Священного Писания сложился, так примерно к 4 веку, так 1600 лет, в общем, все. Наоборот, даже на современный русский язык перевели. Вот. Скоро вот юбилей будет славянской Библии. Вот, а сейчас вообще на русском современном может читать, вообще никак не напрягаться. Вот, все так облегчено. И храм, как я, у меня была такая знакомая женщина, она умерла, Царство Небесное, Елена Константиновна, почти 100 лет умерла. Такая замечательная была. И вот в старости люди бывают такие, они упрямые, как дети. И вот, Елена, кстати, давайте, вот я в следующий раз приеду, вас причащу. А он говорит, да ну зачем, я надо в храм. Зачем, я же не больная, что вы, батюшка, приедете ко мне причащать? Я говорю, ну хорошо, ну давайте в храм. А ну как же в храм? Тут ближайший храм далеко, я не дойду. Я говорю, ну зачем же дойти? Надо поехать. Поехать. В храм, говорит, надо пешком ходить. И вот так вот все время, вот мы с ней так поспорим минут 40, потом все-таки как-то вот я к ней приезжаю, причащу, и все вот как-то это устраивается. А так вот все как бы не так. Ну, вот интересно, она мне всегда рассказывала о том, как она императорскую семью увидел в Москве, потому что на 300-летие дом Романовых император Николай Александрович приезжал. Она говорит, нас всех девочек выставили в белых платьях, и мы там к Никсон делали, так сказать, раскланивались, что вот когда будет проезжать в коляске вот, царь с царицей, с дочками, вот, и с мальчиком, с наследником. И вот усвоил, в храм надо ходить пешком. То есть вот так вот сделать человек усвоил, что вот надо подвиг, что это такое? А сейчас мы. Тут и метро тебе, и троллейбус, а многие мы теперь на автомобильчиках едем. Ну вообще, практически, что, какие усилия? Что дома перед телевизором, то за баранки. Креслик такое удобное, хорошо все так. Нет совершенно никакого, в общем, труда. Единственное осталось, ну, в храме постоять. Вот служба, и то у нас, так сказать, более-менее по уставу стараемся совершать. Ну и то большинство приходит уже так часок-полтора спустя. Чтобы так уже и тут себе ослабло. И вот так, тут ослабло, там ослабло. И смотришь, можно и вообще все сократить. Он может все убавить. Ну и все. Можно не поститься? Можно. Можно не молиться? Можно. Вот мне мелкие буквы можно не читать? Тоже можно. А можно в храм через раз ходить? Тоже можно. Все можно. И что-то получше из этого. А можно я буду не работать? Можно. Только есть-то что? Что потопаешь, то и полопаешь. Ничего. Тут как-то не сделаешь. Вот нам нужно так с вами жизнь устроить, чтобы все-таки жизнь духовная у нас была на первом месте. Чтобы мы вот именно об этом думали, как-то размышляли. Жизнь свою устраивали так, чтобы это было основное. Господь обязательно заметит. Даже если вот это у нас такой чисто начнется... Вообще покаяние все с головы начинается. Умственное хотя бы такое усилие. Вот осмыслить свою жизнь. И начать с чего-то очень малого, но это уже придерживаться. Но для того, чтобы идти дальше, к более серьезному, к более правильному, исправлять свою жизнь, свой дурной характер, учиться терпению, уметь прощать, вот, постараться быть, ну уж я не знаю, уж людьми святыми, это очень громко, но хотя бы добрыми, не такими злыми, вот. А чтобы не быть злым, ну просто нужно терпение, потому что мы все очень раздражительные, болезненно раздражительные. Ну что такого случилось? Ну что из-за пустяка в бутылку лезть? Вот мы даже в этом не можем себя немножко управить. А без этого, ну ничего невозможно. Мы все такие, как будто с нас кожу сняли. Ничего вообще сказать нельзя. Как так вообще? А ведь... Еще совсем недавно людей живыми в землю закапывали. То разве вот эти страдания сравнимы с нашим? Нет. Вот все причина вот в этой утрате. Они могли перетерпеть страшные муки. Мы не можем перетерпеть просто сказанного слова. Или вообще что-то. Некоторые там от зависти не могут удержаться. Ну как, ну постыдись, ну ты в церковь ходишь, ты правила читаешь, там Царю Небесный, и вдруг ты завидуешь, у тебя два дня зависть гложет, ну устыдись, ну посмотри на себя в зеркало, ну разве можешь завидовать, это же грех сатанинский, сатана из этого с неба спал, что ж ты мучаешься, и вот сами мы мучаемся, все постоянно страстями какими-то, и сами погружаемся, сами уходим от Бога. Вот. А наоборот, надо все время к ним приходить. Нужно вот что-то случилось с нами, ну, тут покаяться перед Богом. Для того, чтобы грех уже нами был побежден на уровне мысленном, чтобы он не захватил наше сердце, не ворвался в него, не сделал там бурю. Не говоришь, для того, чтобы поступки совершать. Потому что как вот, допустим, сначала мысль пришла какая-то там, осудил, после этого там раздражился. После этого что-то такое сказал, потом вошло в сердце, вообще прогневался, потом тарелку разбил. Понимаешь, ну вот так оно все отмало, от какого-то пустяка уже приходит вообще к каким-то поступкам. Человек что-то совершает, потом на всю жизнь можно и с кем-то разругаться, и вообще всю жизнь потом самому же себе испортить. Вот все такая опрометчивость во всем страстность, вот греховность. Потому что не различаем, мы не можем, вот как бешеные кони, куда-то несутся, сами себя не можем управить. И одна у нас только вот есть к этому возможность. Только благодать Божия, которая вот, просвещает ум, очищает сердце, выпрямляет наш взор. Только таким образом мы можем очистить себя от греха. Надо стараться. И в силу того, что мы вот слабы, больные, вот знаете, как вот человек бывает на искусственной почке. Он больной человек, но он жить может. Если ему вот гемодиализ будут все время делать, очищать кровь, но он должен быть привязан все время к больнице. Он не может там на 3 месяца покинуть город, чтобы, так сказать, уехать, отдохнуть, там где-то поплавать. Нет, он привязан. Вот и мы должны быть привязаны к храму, привязаны к церкви, к исповеди, к богослужению. То человек бывает ходит в храм, а на исповедь не идет. Он говорит, я не готов, я потом. Ну, пожалуйста. Можно и квартиру убирать раз в квартал. Или как некоторые делают перед приходом гостей. Вот. И поэтому стараться никого не приглашать. Вот. Так, может быть, раз-два каменином там вымыют, уберут, а так, ну что, ну живи в грязи. Только исповедь или там святое причастие для кого Господь установил? Для нас. Он хочет нас обожить. Он хочет нас осветить. Он хочет нас обнять. Он хочет с нами быть вместе. Он хочет, чтобы мы выздоровели. Он хочет, чтобы от всего очистились. Он этого хочет. Он для этого нас всех призвал. Он хочет всех очистить. Как сам сказал Господь, всем хочет спастись и прийти в познание истины. Познание истины – это познание Христа. Это есть Он, истинный жизнь. Другой никакой истины нет. Вот, поэтому Его познать. Вот. Что Он от нас хочет? Поэтому молитва наша должна быть тоже осмыслена. Мы обращаемся к Нему непосредственно. Надо смотреть, что Он нам отвечает в ответ. Уже через нашу жизнь. Не обязательно какие-то звуки стараться улавливать, упаси Бог. Вот, а именно Его об этом просить. Потому что только Он своей благодатью может что-то изменить. И вот если мы будем вот так серьезно к этому относиться, то в нашей жизни многое будет меняться. Мы сумеем многое сделать, но не ради этих каких-то дел. Эти дела все ничего не значат. Главное, что происходит внутри. Главное, не какой мир будет вокруг нас. Сейчас все с золотыми куполами, там украсим колокола. Нет проблем, ничего плохого в этом нет. Но это совершенно не важно. Потому что главное это внутри. Вот смысл. Нужно украсть вот этот внутренний мир. Украсть чем? Ну не какими-то своими там фокусами художественными, а именно благодатью Божьей. Чтобы наше сердце стало обителью Бога. Представляете, как звучит величественно и страшно. Что вот мы такие грешные люди, а Господь хочет к нам прийти в сердце каждого из нас и там обитель себе сотворить. Он хочет поселиться в нас. И вот своим воплощением, пришествием на землю, Он это явил. А мы вот все как-то размениваемся, вот все как-то... Вера у нас очень такая неглубокая. Вот из-за этого все наши трудности. Вот как тот отец молился о том, чтобы его сын выздоровел. Веруй, Господи, помоги моему неверию. Вот нам надо все время веру свою взращивать. Вера – это добродетель. И растет она, вера, только отдел веры. Как веру потерять? Очень просто. Две бутылки коньяка, потом там в карты поиграй, потом в какое-то непристойное заведение, потом еще чем. Просыпаешься утром. Никакого Бога нет. Думаю, как-то я вообще мог веровать? И это все улетучится, как дым. А вот наоборот, это уже трудно. Потому что веру нужно все время как дерево взращивать. Веру все время взращивать. Вот и Евангелие, и молитва. Как только в чем-то остановился, вера начинает оскудевать. Чем меньше вера, тем меньше у тебя возможности благодать Божию вообще в свое сердце уместить. Так вот, приходим в храм, здесь благодать Божия. А сердце не вмещает. Очень горлышко узкое остается. Вот, поэтому будем стараться расширять, не будем унывать, потому что жизнь нашу прожить нужно прожить для того, чтобы расширить сердце свое для веры. Вот. Не мир вокруг преображать. Нет, нет, у нас нет такой задачи. Не там Россию спасать, некоторые там спасают Россию. Это все смешно. Это ничего из этого не выйдет. Никакими там усилиями, законами. Нет, нет, нет. Зло, вот оно само растет. Единственное, что может остановить зло, это вера, которая будет расти в сердцах людей. Вера растет, ну тогда человек, для него уже, если вера чуть-чуть выросла, для него уже появляются другие ценности. Вот кто-то его захочет купить и там развратить или соблазнить, но ничего ж не получится. Недаром все вот такие крупные преобразователи, они сначала уничтожали церковь. Что в Парижскую коммуну, что в английскую революцию, что в такую невеликую, а очень маленькую Октябрьскую, которую потом назвали Великой. Вот. Сначала церковь уничтожить. Почему? Потому что в церкви человек может питаться благодатью Божией. И тогда он неужели клюнет на какую-нибудь там прибавочную стоимость, товар, деньги, товар, и там еще какую-то хинею, или поверит в то, что мы сейчас вот этих всех уничтожим, а оставшиеся будут там жить хорошо. Вот в этот бред. Почему человек поверил? Да потому что оторвался от церкви. Потому что это же на самом деле всем разумным людям совершенно очевидно. А почему человек не прислушивается к голосу разума? Вот почему? Почему там молодой девушке, там 19-летней, мама говорит, да не выходи за нее замуж, ты что, с ума сошла? Почему она все равно не слушает, выходит? Потому что она обезумела, потому что у нее чувства, а разум молчит. Вот и все. А чувство через 2,5 месяца прошло, дальше начинают слезы, кровавые. К маме. Ну, я же тебе говорил, да, ты говорил, я не послушаю, а теперь всю жизнь мается, а что теперь делать-то? Вот так. Хотя бы какой-то элемент должен быть разумности, а для этого чувства должны быть в порядке. Должно быть все в гармонии. Должно быть нечто высшее, что управляет нашей жизнью. Не какие-то импульсы. Чувство гнева, чувство зависти, чувство жадности, чувство там обиды, чувство мести, чувство там еще чего-то. Да разве можно на этом что-то построить? Или какие-нибудь умовые конструкции, какая-то философия. Вот создали какую-то философию, и вот эту философию начинаем там в человека внедрять. Или там эти безумцы говорят, вот сейчас мы идеологию построим новую российскую. Сейчас сядут там два философа и для всей России там идеологию выстроят, напишут. Ну, это же просто помягче, как сказать, больные люди, несчастные. Потому что как же это вообще возможно? Хотят угадать некую такую доминанту, которая как бы во всех есть, ее постараться выразить, и вот она станет. Да это же все сиюминутно. Это понятно, что это не настоящее. Должна быть либо ложь, обман, либо истина. А так ничем больше не привлечешь. Либо что-то обмануть, либо истина. Если она еще будет различима. И вот мы-то вроде с вами уже различили истину, что вот во Христе она. Ну и что ж, мы не берем эту истину. Мы ленимся, мы себя жалеем, мы боимся подвига, мы унываем, мы там малодушествуем и так далее, и так далее. И вот это надо отринуть. Живем один раз, все равно умирать, так хоть что-нибудь нормальное надо в жизни сотворить ради Христа, конечно. Не так просто ради себя, ради какой-то славы. И вот если будет у нас это так вот в голове, мы иметь в виду, то обязательно Господь нам это поможет. Если будем об этом молиться, то если будем к этому стремиться, тогда действительно что-то и внутри нас, и вокруг, может быть, что-нибудь изменится. Но даже если не изменится, у нас, по крайней мере, будет какая-то надежда. У нас будет хоть какая-то перспектива. Кроме вот того мрака, в котором мы живем и в которой, так сказать, можно сказать, сползаем или там летим, это уж кто как скорость ощущает. Вот. А так, конечно, весь мир и готовится к торжественной встрече Антихриста, когда это случится, так сказать. И только единственная церковь тормозит вот этот ужасающий процесс. А так люди, собственно, совершенно бессовестные. И за деньги, ну просто уже не, ну, даже страшно, что готов человек сделать за деньги. Даже жуть. Причем убить — это еще самое простое. Там убить человека, там, это лучше. А то гораздо более страшная вещь. Мы вроде никого не убиваем, но получается, что мы и не сопротивляемся этому. А надо обязательно сопротивляться хотя бы внутри себя. Вот эта вера нам, нас велит. А то все своей противоположности возвращается. Вместо того, чтобы человек добрый, он становится злым. Вместо того, чтобы почтительный с родителями, он начинает с ними драться. Вместо того, чтобы муж любит свою жену, а он ей устраивает такую жизнь, что она для нее невыносима просто. Вот и так во всем. Сказано в Писании там, отцы должны обращаться так с своими детьми, чтобы дети не унывали. Вот, а некоторые папочки так вообще с детьми относятся, что дети не знают, куда от них бежать. То есть вся жизнь противоположна Писанию. У нас, у православных. А то, что вне творится, это вообще тихий ужас. Но мы-то хотя бы должны покоряться Слову Божию. Мы должны себя понудить, заставить. Да, должны. Но это должно в нашей голове действительно быть как некий такой императив, как закон. Это и есть закон Божий. Закон Божий — это не знаете, вот в какую сторону там царские врата закрываются, в какую открываются, какую-то притчу растолковать. А это закон Божий написан в сердцах. Вот любой поступок, это либо по Божьей ты поступил, либо грешно. Вот надо иметь силу поступать по Божьей. Помоги нам в этом, Господи.